Зато Кашка скоро приедет домой, там будут мама и папа. Кашка вспомнил о доме, и сразу все просветлело, слезы растаяли, Кашка пошел дальше, не опуская головы. Но вот он вышел на лужайку, где они с Володей жгли костер. След костра был как черная заплата на мохнатом травяном ковре. У Кашки опять заскребло в горле. Завтрак был торопливым и коротким. Володя проглотил противный теплый компот и поскорее вернулся в свою дачу. Юрик Земцов оказался прав. Следовало собраться заранее. Почти все уже были готовы, а Володя искал под кроватями зубную щетку и фонарик. Когда рюкзак был уложен, Володя заметил, что в комнате уже пусто. Володя ловко бросил рюкзак за спину, обе лямки на одно плечо. Поправил ставшую непривычной кепку, он почти не носил ее в лагере, взял в углу свою узорчатую тросточку. Оглянулся на пороге. Постели были убраны, на полу мусор, обрывки газет, сухие сосновые иглы и блестящая пряжка от сандалий. Плакат, на котором краснощекий гарнист играл по будку, оторвался верхним углом от стены и повис, как приспущенный флаг. Видны были только ноги гарниста и надпись «Ура! Пионерскому лету!». Вот и все. Синие камни, прощайте. Было хорошо, и поэтому сейчас грустно. Но впереди тоже много хорошего, и поэтому грустно не очень. Прощайте, скалы в дальнем конце просеки, алый шиповник по краям полян, желтые костры в сизых сумерках, красная лень, бегущий сквозь кусты, и маленький оруженосец Кашка. Видно, так уж устроено в жизни. Встретятся два человека и сначала смотрят друг на друга хмуро и непонятливо, а когда эта хмурость исчезает и хочется быть вместе, вдруг наступает вот такой пасмурный день, и надо прощаться. Тут уж ничего не придумаешь, у каждого своя дорога. «Не надо больше встречаться с Кашкой», — подумал Володя, сходя с крыльца. «Ни к чему с ним сейчас встречаться. Хорошего от этого не будет ни ему, ни мне. Он еще заплачет». Но Володе не повезло. Он обогнул дачу и увидел, как вдоль аллеи стоит длинная шеренга малышей. Уже одетые в дорогу, с рюкзаками и чемоданчиками, они выстроились для последней переклички. Ветер сеял водяную пыль, и малыши стояли непривычно тихие, присмиревшие. Серафима нервно размахивала листком бумаги и повторяла. «До станции поедем в автобусе! Вместе с другими ребятами! Ведите себя как следует!» «На вокзале разделимся. Те, кто в город, поедут на электричке с Сергеем Петровичем. Те, кто в Новореченск и Камшал, поедут со мной. Повторяю!» «Значит, Сережа с нами не будет», — подумал Володя. «Наш грузовик пойдет в город по тракту, на станцию не заедет». Кашка стоял почти в конце шеренги. Был он сейчас совсем маленький, в мятой вельветовой кепчонке, в серой курточке, в сморщенных на коленках чулках, с большим портфелем, перевязанным веревочкой. Левый чулок сползал, и Кашка то и дело поддергивал его. Лицо у Кашки было совсем неулыбчивое и равнодушное, словно ему все равно, куда ехать и что делать. Володе стало не по себе. Если бы он был девчонкой, он мог бы подумать: «У меня защемило сердце». Но он не был девчонкой и думать о таких нежностях не умел. «Новоселов, в машину!» — закричали издалека. «Володя!» Кашка вздрогнул и распрямился, и, конечно, увидел Володю. Он глянул в упор, и в серых глазах его тут же вспыхнула крошечная надежда и стала расти. «Ты передумал, да? Ты поедешь?» «Уйти бы!» — тоскливо подумал Володя. И уйти было нельзя. «Еще раз повторяю!» — с надоедливой громкостью говорила Серафима. — Вести себя надо как следует, потому что... — Новоселов, а тебе что надо? Не мешай ты нам! — Ладно, потерпи, — сказал Володя. — Теперь уж недолго. Он взял Кашку за плечи и, пятясь, вывел его из строя. Так они пересекли аллею. Володя остановился, прислонившись рюкзаком к березе. — Ну вот, — негромко сказал он. «Счастливо тебе, Кашка!» «Ага», — «Счастливо», — ответил Кашка шепотом и стал смотреть на свои сандалии. Сверху с березовых листьев падали увесистые капли. Володе до смерти захотелось, чтобы все было как раньше, чтобы вспыхнуло солнце, сверкающее, будто труба гарниста, чтобы ветер обсушил деревья, чтобы стало тепло, и ободренный Кашка улыбнулся своей чуть виноватой улыбкой. Но что же мог Володя сделать? Ведь не мог же он разогнать тучи.